222. Многие параличи можно излечить посредством усиленного внушения. Много болезней, например, зачатки рака, туберкулеза и язвы желудка, могут быть остановлены внушением, усиленным психическими воздействиями. Можно заметить, что страдания рака усиливаются от алого цвета, но фиолетовый успокаивает. Также и в звуках консонанс мажорный будет усилять воздействие фиолетового луча, но диссонанс будет усиливать боль. Не будем отнимать от врачей возможности новых нахождений. Пусть исследуют многие сочетания, но нужно напомнить о ближайших путях науки. Когда в основе лечения лежит созвучие, тогда можно представить себе, какая тонкость энергии будет вызвана на помощь человечеству.